Рука Крисы взлохматила волосы на моей голове. «Ты уже все?» Тут же поинтересовался я. «Ага». Девушка села рядом и прижалась. Я обнял ее и поцеловал в темечко. «Получается?» Задал я дежурный вопрос. «Уже почти закончила», – отрапортовала будущая ученица. «Теперь только эксперименты остались. Вот и проверю, правильно ли все рассчитала». «Молодец!» – искренне похвалил я. «Окружающих, особенно близких тебе, всегда следует поздравлять с малейшими успехами. Все, особенно женщины, устроены так, что от благожелательной поддержки заинтересованного родного существа силы для дальнейших свершений словно удестеряются. Для каждого очень важно знать, что его усилия не уходят впустую». Несколько минут мы сидели, наслаждаясь теплом от костра, запахами горячего дерева, слабым ветерком и ощущениями от прикосновения друг к другу. «Будем ужинать?» – напомнил я. Как всегда, захваченная работой, Криса проглотила свой обед почти жуя. Угробит еще желудок с такой диетой. Девушка сорвалась с места и стала суетиться, готовя еду. Она двигалась быстро, но удивительно мягко и грациозно. Настоящая сиамская кошечка. Я с удовольствием наблюдал за ее действиями. А после ужина у нас... Все-таки регулярный секс – это просто класс. Особенно если с партнершей интересно не только покувыркаться, но и побеседовать на различные темы. Мы здорово провели вчерашний вечер в обществе друг друга. То-то будет сегодня. Подумал я и облизнулся. Но секс для нас был не только приятным времяпрепровождением. В объятиях любви партнеры полностью раскрываются друг перед другом, ослабевают и перестают действовать природные механизмы защиты ментального тела от чужого влияния. Ауры сливаются. Одна выправляет недостатки второй, расширяются магические возможности обоих партнеров. Происходит своего рода резонанс ментальных волн. Отличие от обычного взаимодействия напоминает разницу между двумя дюжинами обычных пешеходов, переходящих реку по мосту, и взводом солдат, синхронно чеканящим на нем шаг. На Земле известно немало случаев, когда благодаря тупым капралам-солдафонам прочные сооружения падали в реку. Кстати, а ведь это не аллегория. Магическая волна – это самая настоящая волна, только, в отличие от звуковых волн, распространяет не продольные колебания плотности воздуха, а напряжение общего энергетического магополя в каждой точке. То есть, в принципе, можно запускать магические плетения таким образом, чтобы возникали резонансные магические колебания в точке приложения сил. Если правильно рассчитать такие волны, то затраты энергии на воздействие будут минимальны, а эффект… Вполне возможно, что невинное плетение легкого нагрева жидкости – пущенное в озеро несколько раз подряд, с учетом резонансного сложения нескольких магических воздействий, вдруг вскипятит всю воду в водоеме. Обязательно нужно будет взять идею на заметку. Правда, мне она особо без надобности, ибо, обладая доступом к неограниченным запасам инфомагии, пользоваться специальными фокусами для усиления воздействия магоформы на объект нет никакой нужды. А если применить подобный подход к плетению левитации? Тут есть над чем задуматься. Впрочем, сегодня меня ждал чудный вечер на природе, а на завтра я уже настроился встретиться с Васой и попробовать разобраться с элементалем Земли. Поэтому отложим пока эту идею на будущее. Умник тщательно сканировал и записывал все параметры аур, моей и Крисы, во время любовной игры. Это очень помогало нам продвинуть модель магии по линии ауры и ментального тела. Мы с подругой открылись по полной, пробуя все новые и новые штуки. При этом мое желание почувствовать себя в чужом теле и понять ощущения партнерши давно уже было в прошлом. Это все детские игрушки. Свое тело приятнее и совершеннее, потому что, во-первых, оно привычное, мужское, а во-вторых, развитое умником и постоянными физическими упражнениями по полной программе. Крисе до меня еще далеко. Нет, основной смак был совершенно в другом. Удивительная штука эта магическая аура. Она может принимать любую форму. Воздействуя как на отдельные точки пространства, так и одновременно на целые, довольно обширные области и поверхности. А массаж всей поверхностью ауры тела партнера, Криса, когда я попробовал это на ней в первый раз, аж заурчала от удовольствия. И настолько понравилось, что сразу стал упрашивать научить. Хочет красавица тоже сделать мне приятное. И именно таким способом. Ну разве тут откажешь? Но из-за особенности строения плетений у здешних магов аура сильно искажена. И Криса не исключение. И не так давно я занялся исправлением ситуации. Получалось, но, увы, не такими темпами, как хотелось. Сама Криса с детства, привыкшая к искаженному магическому взгляду на окружающий мир, по этому поводу особо не парилась. Долгое время она даже не замечала, что я провожу с ее аурой какие-то манипуляции. А если пациент не сильно помогает, то каковы будут успехи доктора? Но после того, как девушка поняла, что ее магические руки-крюки просто не способны сделать мне массаж ауры, нет, сначала она, конечно, пала духом и стала жаловаться на свою судьбу. Но я тут же объяснил, в чем загвоздка. И с тех пор большей фанатки купания в живой воде и аурных упражнений было не найти. Каждый вечер с помощью амулета я делал воду в озерце живой. И хотя часть плетения, отвечающая за продвижение организма в области инфомагии, на Крису не действовала, но с развитием ауры водичка справлялась очень хорошо. Да я и сам старался как можно чаще находиться с девушкой в контакте, активно помогая процессу. Забавно, наверное, смотрелись наши тренировки. Лежат в воде часами голые, что-то там напрягаются, время от времени сексом занимаются. А ведь не скажешь, что идет серьезная педагогическая и магически-исследовательская работа. Очень скоро дело пошло на лад, и аура Крисы стала заметно выправляться и усиливаться. Я тут же начал учить Крису кастовать всей поверхностью ментального тела. Конечно, моя подруга – девушка не промах. В большинстве случаев вполне способна постоять за себя, если понадобится. Обидчику точно мало не покажется. Но одно дело, если Криса где-нибудь в столице столкнется с обычным наглым бандитом. И совсем другое, если к ней заявится кто-нибудь из тех, кто профессионально охотится на магов. И дело не в том, справится девушка с несколькими элитными рейнджерами леса, а может и демонами, или нет. В любом случае, ее жизнь подвергнется большой опасности. Я ведь веду себя настолько тихо в этом городе, что в качестве охотников абы кого явно не пошлют. Меня, а значит и мою подругу, будут загонять достаточно матерые волчары. Поэтому пусть Криса получит дополнительные шансы, ведь кастование боевых плетений всей аурой на порядок повышает скорость их формирования. Кроме того, если кого-то обучаешь, то и сам начинаешь гораздо лучше владеть тем, чему учишь. Это известная бородатая истина для нас, жителей Земли. А мне как раз нужно существенно потренироваться в кастовании плетений по собственной методике. Без этого будет сложно справиться с успешной сдачей на экзамене необходимых плетений. Выглядел процесс обучения приблизительно так. Мы стояли полуобнявшись. Умнику нужен был контакт для работы, а девушке я объяснил, что так удобнее кастовать и разбирать плетение. Криса несколько раз делала какое-то стандартное заклинание. В это время умник успевал замерить все на всех уровнях. От активности области мозга до ментального тела и магического слоя ауры. Затем я пропускал плетение на субноуте через свои алгоритмы, перерабатывал его для кастования всей аурой. А потом мы оба учились кастовать. При этом умник стимулировал нам обоим разные отделы головного мозга и части ментального тела. Воздействие умника моя подруга почти не замечала. Или, может, относила на мой счет. Очень полезно оказалось сравнивать показатели моей ауры и ментального тела Крисы во время наложения плетений. Это помогло выявлению общих закономерностей в кастовании, а также позволило нам с умником изрядно уточнить модель магии. Начали мы, естественно, с легких бытовых плетений. По мере развития моих навыков и разработки ауры Крисы перешли к боевым. Девушка показала неплохой наборчик всяких боевых штучек, которые явно помогут мне на грядущем экзамене по боевой магии. Рейнджером, что ли, в прошлом была? Уж больно подкована в местной боевой магии. Или просто я в этих вопросах такой лох. Впрочем, сейчас не важно. Главное, что и для меня наше совместное обучение оказалось полезным. Столько нового узнал. Но я все-таки немного поторопился с выводами. Через несколько дней запас боевых заклинаний, которые знала девушка, истощился. Не страшно. Я стал учить Крису кастовать оптимизированный защитный полог и атакующие плетения, подобное тем, которые я применял на магической дуэли против Ромасы. Ну и на закуску я объяснил девушке некоторые приемы преобразования стандартных магических плетений в магоформы, удобные для кастования всей поверхностью ауры. Разумеется, универсальные алгоритмы перевода программы с телефон нейма в автомат, который может выполняться на машине потока данных, я рассказывать девушке не стал. Ни к чему ей такая серьезная математика. Местные плетения все-таки достаточно просты. Для их преобразования в большинстве случаев достаточно применить простенькие приемчики, некоторые нормализации графов. Вообще, меня сильно беспокоили ее постоянные поездки в город и обратно в одиночестве. Сам я последние дни сидел на полигоне и занимался экспериментами, а девушка... Пусть у нее будет на всякий случай дополнительная защита. Подумал я и подсадил в ауру Крисы специальных симбионтов. Если кто-то вдруг нападет на мою подругу, то маленькие ребятки должны нейтрализовать магическое воздействие. Хотя бы частично. Почему не полностью? У меня деятельность защитных симбионтов контролировал умник, и потому я по поводу защитного полога не беспокоился. А вот у Крисы в ауре симбионты тусуются сами по себе. Потому и надеяться на то, что они полностью отразят магический удар, не было никаких оснований. Обязательно ведь в ауре будут дырки, которые не прикроют наши маленькие помощники. Кстати, и лечебные симбионты у девушки в ауре тоже есть. Я их подсадил уже достаточно давно, так что подлечат мою красавицу в случае чего». «Да, что-то обострилось у меня паранойя». Возникла в голове ироническая мысль. «А может, полезно дать Крисе на всякий случай немножко гравия?» «Ну, гравий не гравий, а парочку соников я Крисе на всякий случай дал. Пусть будет у нее последний довод королей, хотя и она сама неизбежно попадет под активацию сонного плетения. Но если кристалл вдруг разрушится, то я точно буду знать, случилось что-то нехорошее. И обязательно приду на помощь. Всяким уродам мало не покажется. А гравий? Все-таки эта игрушка не для детей лунгрийцев. Крисе тоже не следует знать, что у меня есть подобная штука. Это только для меня». «Секс, секс. Вот совсем укатал девочку. Заснула бедняжка у меня на плече и тихо сопит во сне с довольной улыбкой. Мне вдруг стало щекотно. Эта Криса чуть-чуть повернулась, и небольшой локон ее пушистых волос попал мне в нос. Я осторожно слегка сдвинул ее волосы, но совсем убирать их с лица не хотелось. Уж больно очаровательно пахнут. Чудный аромат свежей зелени и цветов. Да, тяжелый вышел вечерок у красавицы. Неплохо мы на зеленой травке позанимались». Криса повернула голову, устраиваясь поудобнее, немножко фыркнула во сне и снова активно засопела. А вот мне сейчас совсем спать не хотелось. Никакой усталости. Голова свежая, а все тело переполняет огромная магическая и физическая мощь. Кажется, еще немного, и из пальцев рук начнут срываться искры. У меня последнее время подобное случается не так уж редко. Организм во время наших вечерних занятий не устает, а словно специально сжигает все накопившиеся шлаки и наполняется энергией от матушки природы. Похоже, резонанс наших с Крисой аур действует не только на нее. Моя подруга, беря от меня очень многое, выправляя свою ауру и усиливаясь как магичка, сама немало дает в ответ. Ее вера в меня, поддержка и ощущение мною этой поддержки вдребезги разбивает все внутренние барьеры стеснительности. Боязнь совершать какие-то поступки из-за того, что меня могут неверно понять, не оценить или что-то может банально не получиться. Моя аура раскрывается навстречу миру, увлекая за собой Крису. А может, наоборот. Криса с восторгом рассказывает матушке природе, как счастлива, и увлекает за собой мою душу на свидание с родительницей. Мы говорим ей: «Здравствуй, мама, мы дети твои, пришли поделиться своим счастьем. Прими нас и благослови». А разве может настоящая мать не радоваться счастью своих детей? «Я не волшебник, я только учусь. Но вера и любовь порой позволяют творить удивительные чудеса». Прочувственным звонким голосом заявил у меня в голове умник. Вот электронный таракан. Такой восхитительный полет мысли обгадил. Бойкот, что ли, этому электронному червяку объявить? А что, идея. «Слышь ты, металлическое чувырло», заявил Искину я. «До середины завтрашнего дня вообще не желаю тебя знать». В ответ раздался издевательский смешок. Затем схлип, тут же перешедший в плач и закончившийся детским ревом. «Ну ладно». Наигранно разозлился я и, собравшись, заблокировал связи Искина с аурой и постарался забросить нахала в самый удаленный уголок моего сознания. Вой затих. Я просканировал свое ментальное тело. Никаких следов. Инфразрение – тоже ничего. Только легкий ободок вокруг информструктуры моей руки. Ха, а Искин-то действительно исчез. Интересный и полезный опыт. Значит, я, в принципе, могу, если захочу, администрировать его деятельность. «Неплохо. А то в последнее время наше партнерство стало настолько тесным, что я стал привыкать, что не только умник при мне, но и я постоянно при нем». Я успокоился. Весь запал пропал. Даже немножко жалко стало это электронное чучело, внезапно оглохшее и онемевшее. «Ну ничего», – подумал я. «Ему полезно. А то поставил себе эмоциональную матрицу, считает себя разумным существом. Вот пусть тактичности маленько поучится. А пока вернемся к нашим баранам». Итак, основным средством обеспечения безопасности полета в точку фокуса должен быть магический защитный полог. А вот что это, собственно, такое с точки зрения физики? Практические эксперименты показали, что получалась довольно забавная штука и опасная. На границе полога происходят некие процессы, создающие сверхтвердую пленку. Что именно там происходит, я не очень понял. Но предположительно, эта штука создается из окружающего полог вещества, воздуха, земли и прочего, при его преобразовании. Помню, Васа показывал мне временную материализацию предметов, изменяя с помощью магии воздух. Маг использовал что-то вроде информструктур, однако из-за того, что применялась не инфа, а обычная магия, материализованный предмет был нестабилен и нуждался в постоянной подпитке магической энергией. С пологом, похоже, происходит что-то подобное. Энергии тратится куча, но пленка пленкой, а каркас-то силовой. Получается что-то вроде платья Крисы. Энергетические ребра распорки удерживают некую сверхплотную физическую материю. Что это за материал такой, мне пока непонятно. Явно не наноткань. Вообще можно разбудить умника. Он сравнит описание разных материалов на субноуте и реальные параметры защитной пленки. Нет уж, тут же решил я. Бойкот, так бойкот. Ничего, ему полезно отдохнуть от меня, да и мне от него тоже. Так вот, материал пленки. А в принципе, какая разница, из чего сделана эта штука? Главное, что держит любое воздействие, не пропускает даже воздух и тратит кучу энергии. Так, интересно. Модель магии показывает, что при слабых параметрах поля пленка не образуется. Я немного пообсасывал эту тему, а потом бросил. Сейчас это не важно. Скорее всего, имеет место быть какое-то практическое проявление квантовой теории. При определенных затратах магической энергии на границе защитного кокона понятия энергетической волны и материи сливаются. Впрочем, я не физик, и меня пока эти всякие высокие материи не интересуют. Как образуется полог? Необходим первоначальный, очень затратный силовой импульс. После этого для поддержания кокона в нормальном состоянии уже требуется не такая мощная силовая подпитка. То есть имеет место быть что-то вроде шаровой молнии. Для порождения нужен серьезный электрический разряд. Но родившись, огненный шарик может летать порой часами, тратя запасенную в нем энергию довольно медленно. Черт, одернул я себя. Опять на физику скатываюсь. А толку? Все равно не пойму, в чем дело, поскольку не ученый, а весьма безграмотный в вопросах большой науки программист. Да и никаких практических результатов от такого понимания не просматривается. Я постарался мысли о физике явления загнать куда-то на дно сознания. А как полог генерируется? По версии стандартной реализации гномов, кокон первоначально имеет ограниченный радиус, который быстро увеличивается до нужных размеров. При этом могут наблюдаться забавные эффекты распихивания попавшихся на его пути предметов. Зачем так? Возможно, причина в прошлой жизни гномов под землей, когда неосторожная постановка полога на большом радиусе приводила к разным неприятным эффектам. Если шар создается сразу радиусом 2 метра, например, а подземный ход шириной 1,5, то полог или приварится к стенкам хода и заклинит мага, не давая ему куда-либо двигаться, или начнет переваривать стенки туннеля, перемалывая их в песок и разрушая подземную дорогу. А если делать кокон, как принято у гномов, то происходит нечто вроде того, как выдувают стеклянные изделия. Металлическая трубочка с небольшим количеством расплавленного, вязкого материала на конце вставляется в специальную форму, и стеклодув начинает дуть во всю силу своих легких. Конечное изделие в результате принимает очертания формы. Я как-то прогнал процесс создания полога на модели магии и убедился, что это именно так. Сильно, видать, почитание традиций у гномьих магов. Они уже давно не живут в подземельях, а ставят полог прежним способом. Впрочем, и при использовании на поверхности в подобной методе есть свой резон. Лишние люди и предметы не уничтожаются пологом, а расталкиваются. Поэтому случайных жертв не бывает. Но маги-гномы настолько привыкли к стандартной схеме, что уже и особенно не задумываются, что все можно делать несколько иначе. Сразу уставлять полог на заданный радиус. Преимущество – гораздо большая скорость формирования заклинания. А что касается расталкивания лишних, то этот вопрос можно решить не только плавным, постепенным, непрерывным выдавливанием, но и определенным набором последовательных толчков импульсов. Сначала полог создается радиусом 0,5 метра, потом 60 сантиметров, потом 70. Нет, 10-сантиметровая инкриминация радиуса – это слишком много. Так можно и серьезные повреждения расталкиваемым нанести. Но если квант увеличения радиуса, например, всего 0,5 сантиметра, для окружающих не будет никаких последствий, ибо аура, почувствовав чужеродное влияние, сама сразу оттолкнет своего носителя. Пусть толчок будет не сильным, но этого вполне достаточно. При этом энергетические затраты все равно снижаются на много порядков, по сравнению с тем, что требуется при нормальной процедуре постановки защитного кокона. Неудивительно поэтому, что у меня полог получается прочнее, чем у гномов, и ставится намного быстрее даже тогда, когда я вбухиваю в процесс количество энергии, соизмеримое с тем, которое тратит Васа на активацию собственной защиты. Кстати, я однажды попытался объяснить учителю эту простую механику, но он почему-то не очень воспринял. Видимо, некоторые стереотипы сложно преодолевать даже таким ученым-подвижникам, всегда готовым изучать новое, как Васа и Хвасандир. Но Крисе я по ходу дела объяснил все вышеописанные нюансы, обучая ее кастовать защитное плетение всей поверхностью ауры. Идею квантования защитных и сигнальных магоформ вместо плавного расширения зоны действия плетений она восприняла на ура. Это сразу сказалось на разработке ее сигнальной сети. Собственно, именно тогда у нее и возникла идея генератора, выстреливающего нити на определенное расстояние. А защитный полог теперь девушка сразу ставит нужного диаметра, при этом получая огромные преимущества с точки зрения скорости кастования магоформы и минимизации затрат собственных сил на этот процесс. Может быть, однажды это поможет ей остаться в живых. Кстати, я обучил ее несколько отличному от стандартного собственному плетению защиты, которое поглощает вражеские плетения и аккумулирует их энергию в накопителях, если они есть. А если нет, то использует чужую магию для укрепления структуры полога и снижения затрат на его поддержку. Защитная пленка, пересекаясь на границе с каким-нибудь веществом, ведет себя довольно интересно. Она как-то, как именно, я пока не разобрался, делит материю на два типа. В первом случае – органика, песок, земля или что-то в этом роде. Препятствующее распространению полога вещество разрезается, а пленка проходит сквозь него словно нож сквозь масло. Во втором случае – камень, металл, защита срастается с материалом и заклинивает идущего внутри кокона мага или деформирует наподобие стекла, выдуваемого в форму, расталкивая мага и вещество. Впрочем, скорее всего, это один и тот же процесс. Не случайно сильный эффект отталкивания возникает при касательном контакте пленки и любого вещества. Во время дуэли полог, которым я окружил себя, имел форму идеального шара, углубившегося в мягкую землю арены. Ну и чтобы уж завершить тему защитного полога, на закуску дадим немножко пикантного. Я имею в виду защитный полог Васы, который он демонстрировал при въезде в город. Кокон у него формировался медленно, я бы сказал демонстративно. Да еще там было смешано столько безумных плетений. Невидимость, отпугивающий магический сигнал, плюс сильный расталкивающий эффект и гибкость полога, чтобы можно было передвигаться в городских кварталах. Что у меня невольно возникла мысль – что Васа случайно намешал там всего понемногу и сам не особо разбирался в получившемся. Без защитного полога лететь в небо совсем не хочется. Неизвестно, как быстро я поднимусь, да и стрёмно. Кокон должен защитить меня от падения давления, холода и прочих прелестей 10-километровой высоты. Пусть умник и забабахал хитрое плетение, которое будет поддерживать необходимый уровень кислорода в крови, но лучше перестраховаться. Кстати, а что если сделать воздушный шар? Нет, явная глупость. Во-первых, воздухоплавательные аппараты плохо управляемы. И даже если ветром будет руководить элементаль воздуха, это не слишком изменит ситуацию. Во-вторых, на оболочку придется потратить кучу времени. Или до черта финансовых средств. На Земле оболочка сейчас производится из синтетических тканей. А когда-то делалась из парашютного шелка. На самых первых порах просто обычная, хорошо промасленная материя. Создавать ее из наноткани... Но одно дело – материализовать относительно небольшое платье, а другое – куски ткани многометровой площади. Задолбаешься не только делать каждый отдельный листок, но и сшивать их в общую оболочку. Кроме того, как быть с защитным пологом, который должен в случае чего спасти мое бренное тело? Если заключать в полог весь шар, то как он сможет передвигаться по воздуху? А частично – кокон просто разрежет веревки или сам шар. Сделать кокон очень маленьким по диаметру – но тогда жизнь он мне точно не спасет. При ударе о землю произойдет что-то подобное стычке с мертвителями. Полог защитит от проникновения веществ окружающей среды, но породит внутри кокона сильнейшую воздушную волну в результате своей деформации. Учитывая скорость встречи с землей при падении с высоты 10 километров, и лепешки от меня не останется. Будет только плавать в воздухе некая взвесь из мельчайших частиц клеток, которые не смогли обратиться в пар. Нет, диаметр полога должен быть достаточно большим. Хотя если тросы, подвешивающие гондолу к шару, укрепить магией, все равно не катит. Либо на стыке полога и веревок будет использоваться слишком большое количество энергии, либо кокон срастется с материалом шара. А если временно упаковать полог в гондолу, а при падении пусть расправится как пружина. И этот фокус не очень пройдет. Затраты энергии опять же будут слишком велики. Впрочем, скорее всего, эти проблемы разрешимы, но зачем тратить силы на подобное? Эта задача сравнима по сложности с переработкой заклинания левитации на импульсный лад. Последнее может быть даже легче. Впрочем, по поводу самого полета я уже решил сначала разобраться с земным элементалем, а потом предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Кстати, а ведь активный защитный полог делает проблематичным и мое использование парашюта. Придется или полностью довериться пологу и его способности смягчать приземление, или же на нужной высоте отключить его, чтобы планировать на собственных крыльях. Да еще надо учесть перепад давления при его отключении. Да, здесь ситуацию явно предстоит доработать. Я печально вздохнул и погладил волосы Крисы. Блин, а как все хочется сделать до того дня, когда состоится бал у Архимага, да еще этот долбанный экзамен. И тут я почувствовал, что, возможно, был неправ, так ополчившись на Искина. Надо все-таки извиниться перед детенком. Он ведь именно ребенок, хоть и многотысячелетнего возраста. Но сколько времени у него действует эта эмоциональная матрица? Всего-то несколько месяцев. Младенец, так сказать. Нет, нужно снять блокировку линии связи сознания Искина. «Умник, ты не спишь?» Осторожно поинтересовался я. «Ха, насмешил!» Откликнулся электронный чудик. «Я никогда не сплю!» «Да знаю, я знаю!» Снова вздохнул я. Извиняться не хотелось, все-таки мой гнев имел веские причины. Впрочем, похоже, умник и сам не стремился напоминать о произошедшем. «Расскажи-ка мне еще раз о настройке на инфокомп в точке фокуса». «Да ты уже 100 раз это слышал!» Возмущенно заметил Искин. «Тогда расскажи в 101-й раз!» Проявил я настойчивость и пояснил. «Все-таки я очень сильно нервничаю перед предстоящими полетами». «Ну ладно, ладно», — согласился умник. «Если этот инфоком создан по стандарту, а так и должно быть, вряд ли дрон стал менять базовые установки, то само присутствие человека в точке фокуса подразумевает запуск программы перенастройки управления инфокомпом на данного индивидуума. Тут работают те же правила, что и для доступа ко мне. Даже если хозяин не оставил эту возможность открытой, то она должна открываться по прошествии какого-то времени». Обычно достаточно длительного. Я думаю, все сроки уже давно прошли, и любые ограничения перестали действовать. Так что достаточно всего лишь туда попасть. Поэтому такие точки фокуса обычно прячут в труднодоступных местах. Так, на всякий случай. «А сколько настройка займет по времени?» – уточнил я. «Не знаю». Несколько замялся умник. «Могу только предположить, что от 10 минут до нескольких часов». «Да уж», – пробормотал я. Спать не хотелось, я осторожно освободился из объятий Крисы и пошел на полигон. В том, что девушка осталась одна, не было никакого риска. Хотя Криса еще и не закончила собственной сигнальной сетью и не создала нормально работающего сигнального амулета, но я, можно сказать, украл у нее идею. Просто засунул в несколько накопителей, которые хранились у нас про запас на складе, нужные плетения. Говорить Крисе я, конечно, об этом не стал. Пусть самостоятельно доделает и продает свое изобретение. Для нее это очень важно. Да и нефиг отнимать чужие лавры, со своими бы разобраться. Но уж больно результативная идея, к тому же снимает с умника нагрузку по контролю окружающей местности. В общем, ночью весь полигон и прилегающая местность покрывала моя сигнальная сеть. Умник лишь периодически включал радар для контроля, да еще выключал сигналку, как только Криса просыпалась, чтобы она не заметила ничего странного. На полигоне я продолжил попытки поплотнее подружиться с элементалем воздуха. Мы сначала здорово поплясали, а потом принялись за эксперименты. Опыты показали, что все ощущения, которые я испытываю при контакте, воспринимаются духом как команда к действию. Но проблема в том, что хотя я стараюсь четко формулировать желание, элементаль выполняет заданное далеко не всегда точно. Получается, что команды проходят какую-то обработку и в дальнейшем или корректируются под его возможности, или же просто искажаются и неправильно понимаются. Еще одна проблема в том, что дух воздуха выполняет команду без моего непосредственного контроля максимум 5 минут. Затем словно забывает о задании. Хрен его знает, что у него там происходит. И просто двигает ко мне, как при вызове, просясь на контакт. Именно так я понимал ситуацию, когда через некоторое время он прекращал удерживать в воздухе предмет и начинал легким ветерком крутиться около меня. Грустно это и печально. Особенно если такое поведение характерно и для элементалей других стихий. Но может быть что-то не так делаю я. Я оставил проблему на будущее и решил поэкспериментировать со своими воздушными руками. Вместе с элементалем мы стали поднимать камушки разного веса на значительном расстоянии от моего тела. Итог. Самая большая грузоподъемность поблизости от меня. Я свободно могу руками духа поднимать любые камни и перемещать их в нужную точку. А вот с увеличением расстояния грузоподъемность постепенно уменьшается. Примерно на километровой дистанции можно поднять камни с меня весом. А вот дальше, может быть, просто следует побольше тренироваться. Летая, слившись с элементальным сознанием, я заодно избавился от естественного страха высоты.